Снегопад стихает. Приближается рассвет. Бессонная, беспокойная ночь позади. Многое передумано. Выводы сделаны. Осколки на плоскости, как заплата на рану. Целостность восстановлена. Наступает новое время.